Голос ее звучал весело. «Привет, Адам, как летелось?» «Симпатичные девочки в самолете были». Адам хихикнул. Адриана первая заметила, что он интересуется девочками и проводит много времени в ванной, приводя в порядок свою прическу. «Да нет, только одна, она сидела за нами». «Ну ты хоть взял у нее номер телефона?» — подтрунила Адриана. Но Адам ответил ей серьезно. «Ага, она живет в Коннектикуте. Ее папа пилот». «Жаль, что ты проявил к ней мало интереса». Они рассмеялись. Потом Адриана говорила с Томми. «Мы с папой сидим тут такие грустные и одинокие. Даже попкорн без вас кажется невкусным». «Вот уж спасибо», — состроил обиженную гримасу Билл. На самом деле он с удовольствием прислушивался к оживленной беседе. Адриана прекрасно находила общий язык с детьми. Билл опять вспомнил, как она спасла Томми, рискуя собственной жизнью и жизнью своего неродившегося ребенка. Перед глазами всплыло безжизненное тело сына, а потом ее. Без содрогания такое вспоминать было невозможно. Затем трубка опять перешла к Биллу. Он еще несколько минут поболтал с ребятами и отпустил их к матери, которую он знал, за месяц очень по ним соскучилась. «Кажется, они вот тут рядом, а на самом деле так далеко», — печально вздохнула Адриана. 3 месяца ожидания следующей встречи казались ей безумно длинным сроком. Она удивлялась, как Билл это выдерживает, тем более, что у него нет в Калифорнии своей семьи. Но Адриана не сомневалась, что даже будучи повторно женат и имея других детей, он бы тосковал, потому что Адам и Томми были мальчиками особыми, неповторимыми. Теперь Адриана понимала, как Биллу их сильно недостает. «Теперь ты знаешь, что это такое», — сказал Билл серьезно, забираясь обратно в кровать и выключая телевизор. «Вот потому-то я и решил больше не иметь детей. Не хочу, чтобы кто-то меня их опять лишал. Все-таки обидно, что ребята проводят со мной лишь 6 недель в году, от силы 7, если мне повезет». «Понимаю», — сказала она ласково и не кривила душой. Адриана его достаточно хорошо знала, чтобы понять, как ему больно. Вдруг совершенно безотчетно она произнесла в темноте: «Я бы никогда тебе такого не сделала, Билл». «Откуда ты знаешь? Откуда такая уверенность? Вот посмотри на себя. Ты по-прежнему чувствуешь обязательства по отношению к Стивену. Если он вернется после рождения ребенка, что будет с нами? Ты тоже не знаешь на это ответа». Тон у Билла был расстроенный, но длилось это всего лишь мгновение и объяснялось тем, что он любил Адриану и тосковал по сыновьям. «Не знаю, Билл, но я никогда не причиню тебе боли». Это она знала твердо. Адриана действительно чувствовала обязательства по отношению к мужу. Однако теперь новые, очень сильные узы связывали ее с Биллом. Узы, которые, может быть, сформировались в эту ночь их близости, а может и раньше, постепенно, за пару месяцев их дружбы. Во всяком случае, Адриана знала, что никогда не бросит его, не заставит снова переживать чувство потери. «Я люблю тебя, Билл», — сказала она мягко, думая о нем и о его мальчиках, а также о своем ребенке. «Я тебя тоже люблю», — прошептал в ответ Билл, думая только о ней. И постепенно желание опять воспылало в нем. Он стал гладить Адриану, пока не возбудило ее, и тогда они снова испытали удивительную близость. Это была долгая счастливая ночь. Наутро их тела были все еще сплетены. Адриана приоткрыла один глаз и к своей радости опять увидела рядом Билла.